В нашем городе нет ни одного человека, который не слышал бы о Ганоне, хотя не каждый удостоился чести знать его лично. Отца твоей, Сафонибы, прозвали Ганоном Великим. Вместе с моим отцом и твоим дядей Наравасом он воевал против восставших наемников и ливийцев. Много раз Ганон был суфетом. Суфет — высшее должностное лицо в Карфагене. Два суфета избирались на год. Он самый влиятельный и богатый человек в нашем городе. «Ваши отцы сражались вместе?» — обрадовался Массиниса, обратив внимание только на эту часть рассказа Ганнибала. «Ганон послушает тебя. Иди к нему и скажи, что я царский сын и хочу помолвки». Ганнибал смутился, услышав эти слова, произнесенные с таким жаром и непосредственностью дикаря. Он мог бы объяснить сыну степей, что совместная борьба Гамилькара и Ганона против повстанцев не только не сделала их друзьями, но вырыла между ними пропасть более глубокую, чем та, куда бросали приговоренных к смерти. Каждый из полководцев приписывал победы в этой войне себе, поражение другому. Но если Массиниса поймет, что он, Ганнибал, не в состоянии ему помочь, не совершит ли нумидиец еще какой-нибудь ребяческий проступок? «Скажи ему», — продолжал Массиниса, — «скажи, что я не знал ваших обычаев, что я не хотел его обидеть. И пусть он не наказывает рабов, они не виноваты». «Я боюсь помешать тебе, Массиниса», — глухо молвил Ганнибал. «Ганон может и меня выкинуть из своего дома. Он не нуждается в советчиках и волен выдавать дочь за кого пожелает. Да и Сафониба тебе не пара. Ну, разве нет красивых девушек в твоем племени?» Но нумидиец несколько мгновений молча смотрел на Ганнибала. Он не мог понять, что произошло с его новым другом. Только что он сам предлагал пойти к отцу Сафонибы, а теперь отказывает ему в помощи. Значит, все, что говорят соплеменники о карфагенинах, вовсе не выдумки? Оставить в беде гостя, обмануть его, для них проще, чем зевнуть. Массиниса резко повернулся и выбежал во дворик, где томился и скучал по степному приволью его конь. «Что я наделал?» — в отчаянии думал Ганнибал. «Массиниса упрямо своеволен, он добьется своего, он станет зятем Ганона. Как будет разгневан отец! Хорошо же я выполнил его поручение». Во дворце Ганнона. Сафониба сидела в портике. Его мраморные колонны были обвиты лозой плюща и дикого винограда. Запах цветущих яблонь и миндаля наполнял воздух. Услышав быстрые шаги, девушка повернула голову. По дорожке, усыпанной розовыми и белыми лепестками, шел отец. По нетерпеливому выражению лица было видно, что у отца какая-то новость. — Ты знаешь, доченька, кто этот дерзкий мальчишка? — молвил Ганон, отдышавшись. — Ну да, тот самый, которого рабы выкинули за ворота. Сафониба отложила шитье. На плотной зеленоватой материи был вышит леопард в зарослях тростника. — Это сын Гаии, царька Массилов, — продолжал Ганон. — Зная я об этом раньше, я выпроводил бы его из дома с меньшим шумом. Ну, разве на лбу у него написано, что он царский сын? Девушка наклонила голову, тень длинных ресниц легла на щеки. Увидев смущение дочери, Ганон расхохотался. Затряслись дряблые складки на лице, закинулась вверх и запрыгала остроконечная бородка. — В «Представляю тебя, царицей Массилов», — молвил Ганон, сдерживая смех. «Тебя окружают придворные дамы с украшениями из разрисованных страусиных яиц. А столица-то 20 мопалей, а дама-то дамы босиком». Сафониба еще ниже склонила голову.